Я не в состоянии унести все за один раз. На днях заберу остальные. Поступай, как считаешь нужным. Только уходи поскорей. Пусть оставит вещи. Вещи не кусаются, лишь бы сам скорее ушел. Его присутствие держало меня в страшном напряжении. Более того, я воспринимала его как постоянную угрозу, постоянную опасность, нависшую над моей головой. Я понимала, что у него не только не осталось ко мне никаких теплых чувств, но, напротив, теперь я ему только мешала. После того, как он из-за Мадлен впутался во всю эту аферу, он, как и все прочие члены банды, был заинтересован в моем исчезновении. Я вдруг очень явственно представила, как бы я чувствовала себя в обществе шефа, если бы, скажем, по причине временного умственного затмения, выдала бы ему тайну. Ужас охватил меня при мысли о безграничной и беспощадной жестокости этих людей. Я приготовила себе чай, выбрала кресло, стоявшее в углу комнаты, и уселась с чашкой в руках, положив рядом пружинный нож. Похоже, я несколько переборщила в своей любви к риску. Роль приманки оказалась мне явно не по силам, надо честно признаться в этом. Не доросла я до нее. «Оставьте в покое Родопы», — вдруг выпалила я. «Нет там ничего». Думаю, что если бы изо рта у меня вырвалось пламя, оно не поразило бы его сильнее, чем эти слова. Никогда в жизни не видела я его в подобном состоянии. Страшно побледнев, дьявол вскочил, отбросив чемодан, и в его взгляде отчетливо читались ужас и ненависть. Я понимала, что мое заявление могло быть и неожиданным, и неприятным, но чтобы... до такой степени. В чем же все-таки дело? Ты что делаешь из меня дурака? Не своим голосом заорал он, бросаясь ко мне. Лязгнув сам с собой, открылся нож. Дьявол замер на месте. Не подходи, сказала я. Красный туман застилал мне глаза. Советую держаться на расстоянии. Поверь, это добрый совет. И в этот момент зазвонил телефон. Ни он, ни я не шевельнулись. Телефон звонил и звонил. Первым опомнился дьявол. «Психопатка», — сказал он, пожимая плечами, и снял трубку. «Алло, слушаю». «Это тебя», — обратился он ко мне. «Ха!» — только и произнесла я, полной решимости не покидать своего безопасного уголка в кресле. «Да помнишь же, кретинка!» — звонит полковник Едлина. Я пожал плечами. «Можешь сообщить ему, что я не подойду к телефону, даже если будет звонить сам Господь Бог». Смешно было слышать, как дьявол, пытаясь убедить меня, что говорит действительно с полковником, пространно объяснял собеседнику, почему именно я отказываюсь подойти к телефону. Его собеседник делал вид, что настаивает на разговоре со мной. «Полковник говорит, ему бы только услышать твой голос и убедиться, что ты жива», — раздраженно сказал дьявол, протягивая мне трубку. «С меня было достаточно». Я заорала во все горло: «Да отвяжитесь вы все от меня! Какое ему дело до того, жива ли я? Пусть катится ко всем чертям!» «Увы», — начал было дьявол. «А, вы слышали? Пожалуйста, пожалуйста. До свидания». Не взглянув на меня, он снова занялся чемоданом. Какое-то время в комнате царило молчание. «Так как же обстоит дело с Родопами?» — прервал молчание дьявол, запирая чемодан. «Ты соврала?» «Соврала», — подтвердила я. «Сейчас соврала». Он, наконец, посмотрел мне в глаза. «Опять хочешь все запутать? Вот только не знаю, зачем. Затем, чтобы ты на своей шкуре почувствовал, что значит жить в атмосфере неуверенности. Уже несколько лет ты держишь меня в таком состоянии. Решила отомстить?»